Конечно, выпускники Йеля, здесь не следует вспоминать о Гарварде, но тем не менее вполне умелые в деле, на бирже, в бурении нефтяных скважин, продаже всего на свете, что только может переходить от одного грешного к другому. Это искушенные в бейсболе парни с квадратными подбородками и крутыми плечами, открытым взглядом. Впрочем, они совсем не против эпизодических развлечений и легких оргий. Да, из них получатся добрые граждане и хозяева земли. А время от времени они будут жениться на той или иной обладательнице белого муслинового платья. В этом мире существуют вещи похуже, чем быть одним из мальчишек Масквиша. Глава 36. Интервью с Марком Твеном. «Эй, вы презренные! Среди вас есть верховные комиссары и губернаторы провинции, кавалеры креста Виктории, а некоторые даже удостоены чести прогуливаться по Мел рука об руку с самим вице-королем. Зато я этим золотистым утром виделся с Марком Твеном, пожимал ему руку, выкурил в его обществе сигару, нет, две сигары, и мы разговаривали более 2 часов кряду. Поймите меня правильно, я не презираю вас вовсе. Мне просто жаль всех вас, начиная с вице-короля и ниже. Для того, чтобы хоть чем-то излечить вашу зависть и доказать, что я продолжаю считать вас ровней, придется все рассказать. В Буффало мне объяснили, что Марк Твен находится в Хартфорде, штат Коннектикут. Потом добавили, возможно, он уехал в Портленд. Толстый, высокий камевояжер поклялся, что знает великого человека лично, и в настоящее время Марк проводит время в Европе. Это сообщение настолько нарушило мое душевное равновесие, что я сел не на свой поезд и вскоре был выдворен из вагона кондуктором в 3/4 мили от станции посреди джунглей железнодорожных путей. Приходилось ли вам, обремененным неуклюжим пальто и чемоданом, увертываться от встречных локомотивов, когда солнце светит прямо в глаза? «Да, я совсем забыл, ведь вы никогда не встречались с Марком Твеном. Эх, вы, людишки!» Едва я спасся от челюстей скота-сбрасывателя, как на меня заблудшего налетел незнакомец. «Элмайра, вот точный адрес. Та, что находится в штате Нью-Йорк, то есть в этом штате, в каких-то 200 милях отсюда». Затем он добавил, совершенно уже не кстати, «Катись-ка ты, Келли, подальше отсюда». И я покатился по западно-бережной линии, катился до самой полуночи, пока меня не выгрузили в Элмайре перед парадной дверью задрипанного отеля. Да, все слыхали об этом парне Клеменсе, но были уверены, что его нет в городе, подался куда-то на восток. Мне предлагалось запастись терпением до утра, чтобы затем откопать Шурина, парня Клеменса. У Шурина была доля в каком-то угольном предприятии. Мысль о необходимости гоняться по городу с 30-тысячным населением за полдюжиной родственников Марка Твена, не считая его самого, не позволила мне уснуть. Утро распахнуло передо мной Элмайру. Ее улицы были оккупированы железнодорожными линиями, а окраины предоставлены в распоряжение мастерских, которые изготовляли дверные рамы и оконные переплеты. Городок окружали невысокие пологие холмы, обрамленные строевым лесом и увенчанные сельскохозяйственными культурами. Река Чемунг, которая петляла по городу, накануне завершила затопление нескольких главных улиц. Служитель отеля и телефонист постарались уверить меня, что Шурин, которого я жаждал увидеть, находится в отъезде, и, по-видимому, никто другой не располагает сведениями о местонахождении парня Клеменса. Позднее мне удалось установить, что вот уже 19 сезонов подряд тот не проводит летнюю пору в местечке и, следовательно, не может считаться его старожилом. Дружелюбный полисмен сообщил по собственному почину, что видел на днях, как Марк Твен, либо кто-то очень похожий на него, проезжал по улице в коляске. Новость наполнила меня восхитительным ощущением близости цели.